Глава 49. Длинная колонна медленно передвигалась по пустыне, направляясь к оазису, в котором разбили своевременный лагерь бедуллины. Всадники бедуллины гнали перед собой босых туалагов со связанными руками, которых заставили идти пешком. Туалаги, превратившиеся из грозы пустыни в пленников, представляли собой жалкое зрелище и походили скорее на нищих оборванцев, чем на безжалостных разбойников, которыми когда-то были. В знак окончательного унижения Селетен с тремя офицерами прошелся мимо вереницы пленников и сорвал с их лиц синие повязки, которые бросил на землю. Вспомнив о том, как туалаги обошлись с его собственными солдатами, Бакир заставил их снять сапоги, чтобы они сами испытали, что такое идти по пустыне босиком. Но, в отличие от Юсала, Селетен предоставил им достаточно воды. Перед тем, как покинуть Маасхаву, Селетен собрал всех на рыночной площади. Взойдя на помост, предназначавшийся для его казни, он пристыдил толпу, напомнив собравшимся, как всего лишь несколько часов назад они увлеченно требовали его крови. Горожане слушали его, повесив носы, виновато переступая с ноги на ногу. Селетен уверил их, что обязательно свяжется с Вакиром их провинции и убедит его в необходимости повышения налогов. Первым делом собранные налоги пойдут на восстановление стен и дозорных башен, а также на организацию достойной обороны. Маасхавитяне мрачно кивали. Городские стены действительно находились в ужасном состоянии, и для их восстановления понадобятся месяцы упорного труда. Но в целом они были согласны со словами Селетена и воспринимали происходящее философски. Лучше действительно как следует подготовиться к возможным нападениям разбойников в будущем. Настроение местных жителей улучшило по меньшей мере одна новость. Селетен решил оставить 30 туалагов для выполнения самой тяжелой работы. — Да, им придется несладко, — сказал Эрок, услышав от Вакира такое предложение. «Они же убили сопровождавших тебя людей. Разве ты не помнишь?» — обратился к нему Селетен, и Эрок только кивнул. На самом деле он не испытывал к туалагам ровным счетом никакой симпатии. Остальных пленников должны были доставить из оазиса Джаспар в Марарок, где они остаток жизни также будут выполнять тяжелую физическую работу. Селетен договорился с Умаром о том, что сопровождать их будут воины-бедуллины. Умар охотно согласился стать сопровождающим, ведь он был рад видеть своих потенциальных врагов в цепях. Как и Эрок, он не испытывал к ним никакой жалости. Вернувшийся военный отряд в оазисе встретили с шумом и восторгом. Бедуллинские женщины выстроились в две шеренги, издавая восторженные крики и распевая песни, пока их мужья и родственники медленно ехали верхом по направлению к большой роще. Следующих за ними пленников-туалагов встретили зловещим молчанием. Они плелись между женщин, потупив взор, не привыкнув к тому, что их лица не скрыты повязками, и не осознавая, что их жизнь висит на волоске. Их бывшего вождя Юсала везли на носилках на верблюде. Он до сих пор не оправился от удара в голову мраморного шарика, выпущенного Ивенлин из пращи. В редких случаях, когда туалаг немного приходил в себя, он бредил и бормотал что-то бессвязное. Иногда у него даже бежали по щекам слезы. Ивенлин смотрела на результаты своего броска с опасением и с некоторым смущением. — Вы думаете, к нему вернется здравый ум? — спрашивала она сопровождавшего отряд бедуллинов лекаря. Пожилой мужчина дотрагивался до огромного лилово-желтого синяка, расплывшегося по всему лбу туалага, и пожимал плечами. Ранение в голову непредсказуемо. Возможно, он поправится завтра. Возможно, через год, а может, и никогда. Но вы не волнуйтесь, госпожа, — добавлял он с улыбкой, — этот человек не заслуживает жалости. Ивенлин кивала, но в глубине души ее терзали сомнения. Ей не нравилось то, что она превратила человека в ничего не осознающего идиота, каким бы злым и коварным он ни был. Впрочем, на второй вечер пребывания в оазисе, когда бедуллины устроили праздник в честь победы и в честь гостей, девушка немного повеселела. Их угощали жареным ягненком со специями и перцами, опаленными над огнем до черноты, так, чтобы можно было легко снять их кожицу. Перцы были фаршированы рисом и крупой, которую бедуллины называли кускус, светлой и комковатой, приправленной шафраном, тмином и кардамоном, смешанной с изюмом и молотым жареным миндалем. Среди угощения было и необычное блюдо из баранины или цыпленка, приготовленное в странных конических глиняных горшочках под названием «танджины». Мясо перемешивалось с разнообразными приправами, финиками, абрикосами и корнеплодами и долго томилось на огне. Конические крышки удерживали пар, отчего мясо становилось таким сочным и мягким, что само отваливалось от костей. Эти блюда ели руками или брали кусками свежих лепешек. Пир удался на славу, все наелись до отвала, и после всех испытаний в пустыне почувствовали себя в настоящей сказке. Холта, Джиллана, Ивенлин, Хорреса и двух скандианцев усадили на почетные места вокруг огромного костра. Селетен и Уилл занимали еще более почетные места по правую руку от Умары и Сиелемы соответственно. Ивенлин наклонилась к Хорресу и, улыбаясь, показала большим пальцем на молодого рейнджера, увлеченного разговором с вождем бедуллинов и его женой. Супруги расхохотались в ответ на какую-то шутку юноши, а он наклонил голову, довольно усмехаясь тому, что позабавил их. «Этот всегда выйдет сухим из воды, правда?» — спросила она немного с завистью. Хорос посмотрел на своего старого друга, сидящего по ту сторону костра. «Он нравится людям», — кивнул он. «И в нем, конечно, многое есть, что может понравиться». «Ну да», — согласилась Ивенлин, не сводя глаз с Уилла. Хоросу показалось, что на какое-то мгновение ее лицо омрачилось тенью сожаления. Он ткнул девушку локтем чуть более грубо, чем дозволяли правила приличия. «Швырни-ка мне вон тот персик, пожалуйста!» Ивенлин приподняла бровь и усмехнулась. «Швырнуть? В буквальном смысле слова?» Хорос улыбнулся, радуясь тому, что немного развеселил ее. Он знал, что девушка обязательно ухватится за эту игру слов и в наигранном ужасе прикрыл лицо ладонями. «Спасите! Помогите!» — запричитал он, и они оба рассмеялись. Бедуллины, как правило, не употребляли алкоголь, но в знак уважения к скандианцам они вместе с угощением выставили несколько фляг арарики, крепкого напитка из перебродивших фиников и персиков. Отведав его, Эрик и Свенгел решили позабавить хозяев и спеть им одну шутливую морскую песню, а заодно и дать им представление об обычаях северян. Стоя на уже слегка шатающихся ногах, они затянули довольно пикантную балладу о пингвинихе, безнадежно влюбившейся в горбатого кита. Поскольку пустынные кочевники никогда не видели ни того, ни другого животного и не имели ни малейшего представления об их размерах, то по большей части юмор песни ускользал от их понимания. В мелодии, точнее в том, что изливалось из глоток двух подвыпивших скандианцев, им тоже показалось мало забавного, но они, тем не менее, усердно хлопали певцам хотя бы за их старания. Что же касается двух морских волков, то, плюхнувшись обратно на свои места, они были совершенно уверены в том, что защитили честь Скандии. Холт почти все время молчал, что казалось Джиллану немного странным, но, в конце концов, седобородый рейнджер никогда не отличался особой многословностью. Холт не сводил глаз с оживленного лица своего ученика, продолжавшего веселую беседу со сейхом Бедуллинов и его супругой. — А он молодец. Неплохо постарался, — сказал Джилан. Холт повернулся к нему. Его губы сложились в улыбку, что случалось довольно редко. — Да, постарался, — согласился он. — Я же сказал, что с ним все будет в порядке, — добавил Джилан, усмехнувшись. — Да, — сказал. — Ты был прав, — кивнул Холт. Джилан, вспомнив их разговор несколько дней назад, постарался усесться так, чтобы ему было удобнее говорить с Холтом. — Ты же знал, что он жив, правда? Помнишь, ты говорил в Масхаве, что Юсал позабыл о самом главном, о том, что выл на свободе? Значит, ты знал, что он не погиб? Как? Холт подумал, и его лицо приняло более серьезное выражение. Не то чтобы знал. Скорее, чувствовал. Я всегда ощущал, что у Уилла непростая судьба. Я почувствовал это в первый же день, как встретил этого парнишку. — А теперь настала пора проводить его в самостоятельную жизнь, — осторожно добавил Джилан. В глазах Холта отразилась смесь грусти и гордости. — Да, настала пора, — вздохнул седобородый рейнджер. После окончания пира Ивенлин с друзьями и Умар с Селетеном собрались у костра поменьше. Сиелема раздала всем кофе. — Пожалуй, сейчас как раз время обсудить наши дела, — начал Селетен, обращаясь к Ивенлин. — Точнее, небольшое дельце, касающееся выкупа за Эрока. Он замолчал, надеясь, что Ивенлин вот-вот достанет доверенность на передачу денег и кольцо с печатью. Обе эти вещи они уже отобрали у Юсала. Но Ивенлин не спешила. — Выкуп за Эрока? — переспросила она, и Селетен нетерпеливо кивнул. — Да. Вы согласились заплатить за его освобождение. Уверен, что вы помните об этом, — добавил он немного иронично. Ивенлин несколько раз кивнула и подняла было руку, но словно в неуверенности сказала Вакиру, «Не могли бы вы объяснить, что вы подразумеваете под словом «выкуп»?» Селетен нахмурился. Он-то надеялся решить этот вопрос по-быстрому, пока никто не начал размышлять над ним как следует, но, похоже, так легко он с ним не разделается. — Мне кажется, мы все знаем, что такое выкуп, — ответил он уклончиво. — Я бы все же предпочла выслушать ваше объяснение, если вам не трудно. Считайте, что я немного непонятлива. Сидевшая по ту сторону костра Сиелема приложила ладонь к губам, скрывая улыбку. Умар, которому Уилл уже объяснил подоплеку всей истории, наклонился вперед, с интересом прислушиваясь. Сочту за честь прояснить вам. Выкуп — это деньги, которые одна сторона передает второй стороне за освобождение третьей стороны, которую держат в заложниках. — Получается, как-то многовато сторон, — прошептал Хорос Уиллу, в ответ на что молодой рейнджер усмехнулся. — Значит, если под первой стороной подразумевать меня, то я должна выплатить оговоренную сумму второй стороне, которая удерживает третью, — спросил Ивенлин. — Верно? — Верно, — ответил Селетен, поджимая губы. — Но вы же не ожидаете, что я заплачу 66 тысяч серебряных реалов Юсалу? Не правда ли? — с выражением недоумения на лице спросил Ивенлин. — Юсалу? — воскликнул Вакир, едва не поперхнувшись кофе. — Помилуйтесь, чего ради вы должны платить Юсалу? Ивенлин развела руками в простодушном жесте. «Ну, он же был второй стороной, не так ли? Он держал Эрока в заложниках, когда мы нашли его». «Не вы?» — добавила девушка после многозначительной паузы. «Формально, да!» — деловито начал Селетен, в глубине души ощущая нараставшую неуверенность. Он подумал, что лучшей тактикой будет сменить тему и вернуться к вопросу выкупа позже. Кроме того, мы еще не решили, как быть с Юсалом дальше. — Хороший вопрос, — вставил свое слово Холт. — И как быть с ним дальше? — Я бы предложил решать Бедуллину, — Селетен обратился к Умару. Как вы хотите с ним поступить, Асейх Умар? — Мне он не нужен, — пожал плечами Умар. — Можете забирать его себе, если хотите. Впервые с начала этой беседы Селитен улыбнулся. — О, да, я был бы не против. Этот человек — убийца и мятежник, и в Марароке его уже дожидается темница. Он постоянно, сколько я себя помню, доставлял нам немало хлопот. Без него держать Туалага в узде было бы гораздо легче. Вообще-то и Меркир пообещал значительное Селитен остановился, поняв, что сказал много лишнего, и, чтобы скрыть свой промах, сделал вид, что раскашлялся. Ивенлин подождала, пока он закончит, потом взяла его за рукав и заставила посмотреть ей прямо в глаза. — Значительное вознаграждение. — Вы это хотели сказать? — закончила девушка. — Да, — заставил себя произнести Селитен сквозь сжатые губы. — Позвольте мне прояснить, — задумчиво продолжила Ивенлин, — кто на самом деле поймал Юсала? То есть, кто именно задержал его? Она посмотрела на звезды, сведя брови, потом, словно только что догадавшись, радостно сказала, — вспомнила. — Хм, это ж была я! Я попала в него из пращи. — Она права, — вставил Умар, улыбаясь во весь рот. Если кто-то имеет право решать его судьбу, так это она. Получается, что именно я должна быть удостоена того значительного вознаграждения, которое упомянули вы? Селитен оказался в неудобном положении. Если бы они вели переговоры в Аль-Шабахе или в Марароке, то у него было бы неоспоримое преимущество в виде многочисленных солдат. Но здесь, в пустыне, перевес был на стороне бедуллинов, а их вождь явно симпатизировал Ивенлин. Кроме того, следовало признать, что в словах девушки есть своя правда. Когда нашли Эрока, скандианец находился не у него в плену, а Юсала задержали благодаря неоценимой помощи принцессы Арлуина. Формально, вождь Туалагов был ее пленником, и ему, Селитену, она ничего не должна. Да, не так он планировал вести эти переговоры. — Хорошо. Давайте разберемся, — предложила Ивенлин, прекращая изображать из себя несмышленую девочку и принимая деловой вид. — Селитен, я считаю, что мы, конечно, кое-что должны вам, но... Не 66 тысяч реалов. И, разумеется, мы кое-что должны Умару с бедуллинами, потому что без них Эрок до сих пор находился бы в плену Юсала. — Мы сделали это не ради денег, а ради дружбы, — улыбнулся Умар и показал на Уилла. Ивенлин, понимающе кивнула. — Вы всегда можете отказаться от денег, если хотите, — усмехнулась она, и Умар поспешно помахал ладонью из стороны в сторону, словно говоря, что он вовсе не это имел в виду. Ивенлин улыбнулась. — Так вот, мое предложение таково. За их помощь я хочу заплатить Умару и его людям 20 тысяч реалов. Она сделала паузу. Все, сидевшие за костром, одобрительно закивали. Сумма была подходящей. Ивенлин продолжила. — Такую же сумму я заплачу вам, Селитен. 20 тысяч. Мне кажется, что мы тоже кое-что вам должны. Прежде чем Вакир успел что-то ответить, она добавила. — И я отказываюсь от значительного вознаграждения за поимку Юсалы. Можете оставить разбойника себе. Держите его в плену, отрежьте уши, бросьте в колодец, как вам будет угодно. Мне он не нужен. Так будет честно? Селитен некоторое время помолчал, сомневаясь. Затем в нем взяло верх врожденное чувство справедливости. Такая сделка сулила ему более 40 тысяч. А ведь Ивенлин могла бы вообще ничего ему не предложить. Честно. И я с благодарностью принимаю ваше предложение. Эрк тоже одобрительно кивнул, придя к мысли, что Ивенлин решил этот вопрос как настоящий государственный муж. «Точнее, государственная женщина», — поправил он себя. «Вы очень щедры, принцесса», — сказал он, снисходительно улыбаясь. Ивенлин посмотрела на него, приподняв бровь. «Не я, а вы», — уточнила она. «Это вы должны заплатить моему отцу 40 тысяч. Помните?» «Ах, да, конечно», — подтвердил Эрик таким тоном, будто ему в сердце воткнули нож. Скандианцев часто охватывало подобное чувство, когда они теряли деньги. Он вдруг поймал себя на мысли, что ему больше не хочется улыбаться. Вскоре после этого встреча подошла к концу. Ивенлин направлялась к своей палатке, когда ей на плечо легла рука Холта. Когда они оказались достаточно далеко от ушей как бедуллинов, так и аридийцев, девушка повернулась и спросила довольно озабоченно: «Так как я держала себя, Холт?» Как и все ее спутники, Ивенлин превыше всего стремилась заслужить одобрение именно Холта. Он, как всегда, с серьезным выражением на бородатом лице, важно покачал головой. «Да простит меня Господь! Я воспитал настоящее чудовище!» И тут же улыбнулся, легко похлопав девушку по руке. «Я очень горжусь тобой».